Сказки старого Толедо. Любви с первого взгляда с Толедо не случилось. То на бегу все, то жара даже в мае под 40 градусов. Но каждый раз, приезжая сюда, я проникалась этим городом все больше и больше, пока он не стал самым любимым из испанских городов. Радуясь новой встрече с Сеговией или Тарагоной, чувствуя себя как дома в Мадриде, я часто вспоминала давнюю, самую первую ночь в Толедо, когда в свете луны на шпиле огромного и темного в ночи собора вдруг опустились орлы. Вид на Толедо можно увидеть на фото в приложении. Потом со временем и новыми приездами все больше тянуло в Толедо. На маленький балкончик, за которым красные черепичные крыши, золотые стены под теплым осенним солнцем, каменные утесы, где прорезает свой путь Тахо. И звон колокола, похожий на стук половника, о старую чугунную сковородку. Знаменитая панорама города, его визитная карточка на всех открытках, создает образ загадочного города на холме, куда лучше не входить, а любоваться со стороны. Такой завершенный город с мавританским хаосом крыш, замком и собором, средневековыми мостами через узкую бурную реку просто обязан разочаровать внутри. Не может быть все так хорошо. Но это тот случай, когда обязательно надо рискнуть и провести в Толедо несколько дней, открывая утром двери на крохотный балкон с видом на красные черепичные крыши и желтые стены и рогатые трубы, а если повезет, и подсвеченный по ночам замок Алькасар. Его можно найти на фото в приложении. Один испанский знакомый как-то сказал, что Толедо и Сиена очень похожи. Я бы не согласилась, хотя что-то общее у этих городов есть. Поживите несколько дней в Толедо, побродите по его улочкам, послушайте его истории и удивитесь его сюрпризам, в том числе и кулинарным. Вы найдете музей Испании магической в мавританских подвалах X века. Вам обязательно приглянутся кольцо или браслет, а то и шпага или резной нож из дамасской стали с золотым напылением в маленьких мастерских. Вы узнаете секреты этого древнего, но живого и приятного города. «Это Дон Кихот», — радостно сказала гид группе туристов, показывая на памятник Сервантесу с книгой в руке за аркой из площади Сакадавер. «Вы можете с ним сфотографироваться». Каменный Сервантес не отреагировал. «Наверное, привык». А Дон Кихотов в Толедо, видимо-невидимо, всех видов, цветов и размеров. Водитель утреннего автобуса показал на карте, где он остановится, чтобы можно было поснимать панорамы города. А когда я сказала, что еду на вокзал за билетами, вдруг сказал: «Да ладно, купишь свои билеты, я подожду». И когда доехали до вокзала, он мне кивнул: «Вон туда тебе, в ту дверь». Минут через 15, не меньше, я вышла с билетами в руке. Очередь была даже с утра огромная, и удивленно увидела ждущий меня красный автобусик и веселого водителя. «О, купила? Ну, поехали дальше». И мы помчались, нагоняя расписание, к панорамам города с высоких берегов речки Тахо. Небольшой пансион и ресторанчик при нем под названием «Паласиос» находятся в самом центре. Здесь аутентичная толедская кухня, днем за совсем небольшие деньги в виде меню «Дель Диа». Хозяин оказался в зале через 5 минут после нашего прихода. А дальше все развивалось в лучших итальянских, я не оговорилась, традициях. Он радостно хлопал моего спутника по плечу. Иногда неожиданно, так что тот бедный подпрыгивал на месте, а в последующие дни старался проглотить еду, пока хозяин не подскочил. Хозяин заявил, что на следующий день мы должны обязательно попробовать куропатку по-толедски. Скажу я вам, что после первого блюда, довольно гигантских размеров, не менее гигантская куропатка привела нас в ужас. Съесть это все было просто невозможно. В самый первый обед я попросила меню, чтобы выбрать десерт, а хозяин замахал руками. «Нет-нет, не заказывай десерт. Я сам знаю, что тебе принести». Мы и закусок самых разных напробовались, и в знаменитый сыр манчего, особенно выдержанный, я влюбилась. Дома, по возвращении, первым делом приготовила фрикадельки альбандигас. Вечером мы садились на площади Аюнтамьента у собора за вынесенные на нее столики старинного ресторанчика с бокалом бренди. И спускалась ночь, и луна вставала маленьким бледным кругом над шпилем мэрии. Эта площадь прекрасна и утром, пустая и залитая лучами утреннего солнца. В один из вечеров на площади остановился шикарный лимузин и рядом машина охраны. Выбравшись из автомобиля, за столик на площади взгромоздился полный пожилой сеньор. Седой официант в бабочке из знаменитого ресторана «Аурелио» принес на подносе несколько бутылок виски на выбор, и сеньор долго нюхал пробку сначала у одной, потом у другой бутылки. Минут через 20, когда мы возвращались той же дорогой, он все еще нюхал, не в силах сделать выбор. С нами было проще. Нам принесли 3 бутылки хересного и нехересного бренди. Мы особо не нюхали, предпочитали выбирать, пробуя, а заходящее солнце играло в бокале «Торрес Империал» или на следующий вечер «Миленарио». Толецкий собор – один из моих любимых соборов Европы. Дело не только в картинах знаменитых испанцев, итальянцев и голландцев, его украшающих, но и в освещенных солнцем, словно живых фигурах, в одном из его нефов и невероятно счастливом лице Мадонны Матери, чей подбородок нежно трогает младенец Иисус. Фото собора можно увидеть на фото в приложении. Одним из главных толецких потрясений оказался Эль Греко. Однажды я вдруг поняла, что даже Гоя в Мадридском музее Прадо уже не производит былого впечатления. Все померкло перед Эль Греко. «У этой картины эффект 3D», — ошеломленно сказала я, впервые увидев погребение графа Аргаса в церкви Сан-Томе. Странно. В альбомах и книгах Эль Греко совершенно не производил такого впечатления, как вживую. У него невероятно яркие, объемные картины. Погребение висит в одном из залов собора с отдельным входом с боковой улицы. Ты входишь и оказываешься с картиной один на один. Вместе с нами в Сан-Томе пришли человек 5 подростков, долго выгребали мелочь из карманов на билет, а потом тихонько переговаривались, обсуждая картину. «Увы», — сказали мне потом в ответ на мои восторги. «Вот ведь, совсем еще дети, а пошли к Эль Греко. Не все, ох, далеко не все такие». «Это ворота прощения грехов», — раздался голос позади меня, когда я смотрела на резные готические украшения Толецкого собора. «Они открываются лишь раз в год». Во время праздника тело Христова. А в остальное время только для Папы Римского и для короля. Собор меняет свой цвет. Он может казаться серым, становится желтым под ярким солнцем и розово-золотым на закате. Но, увы, с той давней первой ночи я больше ни разу не увидела степных орлов на его шпилях. А потом незнакомый молодой человек сказал: «Зайдите в монастырь Санта-Изабелла. Там в подвале мастерская. Посмотрите, как делают знаменитое Дамаскене, не массовое». И мы зашли и в капеллу монастыря, и в маленький дворик, а потом и в подвал, где, согнувшись, сидели мастера, в чьих руках дамасская сталь превращалась в ювелирные и оружейные шедевры. Мне показали, как сталь покрывается золотыми и серебряными нитями, дали подержать в руках катушку с золотой нитью. В маленькой галерее на стенах висели шпаги, мечи и прочая красота, сделанная здесь же, в мастерской, и совсем не такая, как массовая продукция в туристических магазинах на каждом углу. Среди средневековых улочек Толедо я примирилась с отсутствием в Испании в легкой доступности любимых каменных борго. Еще поняла, как сильно арабы и испанцы прошлись по итальянскому югу, где и городки, и улочки вот такие же, арабские и испанские одновременно. Здесь унылые ламанчские степи сменяются камнями и скалами, среди которых проложены дороги. Бурлит Тахо, чередуя маленькие плотины и зеркально чистую гладь воды, в которой отражаются средневековые мосты и ворота, ведущие в город. В двух шагах от собора на маленькой площади спрятался горький колодец. Ночь спустилась на Толедо, погасили свет в богатом особняке. Разошлись спать слуги. И только красавица Ракель, дочь хозяина, не спит. Ждет она у дверей, ведущих на балкон, своего возлюбленного Фернанда. Как и обещал, он появится со шпагой в малиновом плаще и поднимется по плющу, обвившему стену, на балкон. Но однажды, когда с 12 ударами колокола приблизится Фернандо к калитке в сад, пахнущий миртом и гвоздиками, появится тень с кинжалом в руке и вонзится кинжал в спину кабальера. С криком выбежит во двор Ракель, но поздно. На камнях двора лежит лишь окровавленное тело. С тех пор каждую ночь спускалась Ракель во двор, собираясь, словно на свидание, и лила слезы в колодец. И однажды бросилась она в воду, не в силах пережить своего горя. Каменный колодец, полный горькой воды, покрыт плитой. До сих пор стоит он посреди узкой, убегающей вниз к реке улочки. Его фото в приложении. Здесь вечером зажигаются многочисленные фонари. А на углах домов висят связки сковородок, которые покачивает ветер. Быки щеголяют в шапочках тореадоров. А вот здесь на балконе сядет вечером, расправляя оборки на цветастом платье, юная дама. И спустится ночь, и выйдет кавалер на балкон чуть выше прекрасной сеньориты с гитарой в руках. Утром город залит розовым светом, а вечером его стены снова становятся золотыми. Невероятная смесь религий, стилей, тайных учений древности. Толедо не похож ни на один город Испании. Да и в прочей Европе таких городов, вобравших в себя мудрость веков, религий и народов, только два — Толедо и Прага. Идешь по маленьким знакам к старинной синагоге и к парку над Тахо. Именно здесь происходило действие новеллы Фейхтвангера «Испанская баллада». А за Мавританским вокзалом в стиле мудехар среди Ла-Манчской степи вдруг вырастают зубчатые башни дворца Гальяна в маленьком оазисе кипарисов, где жила прекрасная Ракель. Стоишь напротив Толедо на высоком холме и видишь лабиринты улиц и крыш арабского города. Кажется, сейчас закричит муэдзин, но нет муэдзина. Бьет колокол на соборе католической столицы Испании, резиденции архиепископа. Он не ведет мелодично ангелус в сонме прочих маленьких и больших колоколов на соборах и церквях, к чему я так привыкла итальянскими вечерами. Он бьет одиноко, глухо и размеренно. Не прерываясь даже на ночь, он вздыхает и ухает, и даже скрежещет. И в этом звуке вечность. В одном богатом доме жил здесь обращенный в христианство еврей. Он был самым умелым кузнецом в городе, делавшим решетки, двери и прочие вещи из железа. Работы его славились на весь Толедо. Выполнял мастер заказы для войны с маврами, которая шла в Андалусии. И много повозок приезжало в его дом, загружалось цепями, уезжало на рассвете от его дома. Часто он работал всю ночь, и соседи удивлялись такому трудолюбию. Война закончилась, католические короли подчинили себе Андалусию. Стали возвращаться домой освобожденные из плена рыцари. Один из них привез цепи, в которые заковали его мавританцы, и изумленные жители Толедо увидели на цепях знакомое клеймо. История умалчивает о судьбе мастера. Успел ли он убежать или был казнен? Но дом его носит имя «Дом цепей» — «Каса де лас Каденас». А со стен монастыря Сан-Хуан де лос Рейс свешивается множество цепей, в которые заковывались христианские рыцари. Следующая история начинается с просьбы некой красивой и очень капризной девушки по имени Мария Антунис. Умоляла она своего жениха, Педро Альфонсо де Орельяна, достать золотой браслет, украшавший руку Пресвятой Девы, дарохранительницы в соборе Толедо. Долго сопротивлялся юноша, но не смог устоять перед просьбами невесты, просто одержимой этим браслетом. В конце концов юноша решился и ночью вошел в собор. От страха он закрыл глаза, приблизился к статуе девы, снял с руки браслет, повернулся и только тут открыл глаза и замер. Все статуи собора ожили, поднялись из могил рыцари и короли. «Чей это браслет?» — раздался голос. Служители храма, вошедшие туда утром, увидели юношу, сошедшего с ума. В руке у него был браслет. Он лежал на полу и, указывая на статую девы-дарохранительницы, кричал: «Ее! Ее!» Опять женщины до добра не довели. Парень пострадал. А что стало с красавицей, легенда умалчивает. Девушки, которые хотят выйти замуж, должны ехать в Толедо на улицу Альфаритас в маленький храм. Говорят, что при соблюдении старинного обряда Пресвятая Дева Альфилеритас исполняет такие просьбы. Какого обряда, я вам сейчас расскажу. Связана легенда с девушкой по имени Солидад де Варгас. Она ждала своего жениха из похода в чужие земли и каждый день проводила в молитвах перед нишей, в которой и находится статуя Пресвятой Девы. Тяжело все время молиться без перерыва, но Солидад была в отчаянии. Шло время, а любимый так и не возвращался. Чтобы не заснуть, просила Солидад служанку колоть ее время от времени булавками, а булавки бросали в нишу. Жених вернулся. Солидад вышла замуж. Но до сих пор незамужние молодые женщины приходят к Пресвятой Деве Альфилеритас, молятся и бросают в нишу булавки. Говорят, помогает, иначе бы не приходили.